Деньги, на которые я открыл этот кабачок, принадлежат нашему уважаемому брату Сунцзяну. Что-то я тебя, сукина сына, в нашем лагере никогда не встречал, ехидно посмеиваясь про себя, подумал Ли Куй. А надо вам сказать, что Хань Болун действительно был из вольного люда и занимался разбоем и грабежами. Недавно он решил вступить в лагерь Лян Шаньбо и попросил Джугуя представить его Сунцзяну. Однако в это время Сунцзян лежал больной, а все остальные были заняты отправкой войск. Поэтому представить Хань Болуна начальнику так и не удалось. Но Джугуй поручил ему пока что содержать в деревне кабачок. И вот Ли Куй вытащил из-за пояса один из своих топоров и, глядя на Хань Болуна, сказал: «Я оставлю вам в залог этот топор». Хань Болун, ничего не подозревая, протянул руку, чтобы взять его. Но Ли Куй в этот момент взмахнул топором и с такой силой ударил Хань Болуна по голове, что череп у него раскололся пополам. Так и не пришлось бедному Хань Болуну побывать в Ляншаньбо. Он погиб от руки Ли Куя. Три работника в страхе бежали без оглядки в деревню, по дороге проклиная своих родителей за то, что они наделили их всего лишь парой ног. А Ли Куй ограбил кабачок, взял все, что ему нужно было на дорожные расходы, поджег дом и пошел своей дорогой по направлению к Линчжоу. Не прошел он и дня, как вдруг заметил на дороге какого-то здоровенного детину, который, остановившись, смерил Ли Куя взглядом с ног до головы. «Ты что это глаза пялишь на меня?» — спросил Ли Куй. «А что ты за барин такой?» — спросил в свою очередь детина. Ли Куй ринулся было на незнакомца, но тот поднял кулак и так хватил Ли Куя, что он тут же повалился на землю. Ну и кулак у этого парня», — одобрительно подумал Ли Куй и, поднимаясь с земли, спросил: «А как тебя зовут, приятель?» «Нет у меня имени», — отвечал тот. «Если хочешь драться, так давай. Ну что, будешь вставать?» Тут уж Ли Куй рассвирепел. Но только он хотел вскочить на ноги, как парень дал ему пинка под ребра и пнул его еще раз. «Нет, не справится мне с тобой», — признался Ли Куй и, поднявшись с земли, пошел прочь. Но тут незнакомец остановил его. «Послушай ты, чумазый, как тебя зовут и откуда ты родом?» — спросил он Ли Куя. «Поскольку я потерпел поражение, мне даже стыдно называть себя», — сказал Ли Куй. «Но ничего не поделаешь. Человек-то ты уже очень хороший, и мне не хочется тебя обманывать. Так знаешь же, что я Черный Вихрь, Ли Куй из Ляншаньбо». «Неужели это правда?» — воскликнул незнакомец. «Смотри, не обманывай меня!» «Если не веришь, посмотри на эти топоры», — отвечал Ли Куй. «Ну, раз ты удалец из Ляншаньбо, так куда ж ты идешь один?» — снова спросил незнакомец. «Я поссорился с нашим старшим братом и сейчас иду в Линчжоу, чтобы убить там Шан Тингуя и Вэй Динго», — сказал Ли Куй. «А я слышал, что из Ляншаньбо против них уже высланы войска. Ты не знаешь, кто отправился в поход?» «Впереди всех выступил с отрядом Большой Меч Гуаньшен, а за ним следует Линчунь Барсоголовый и черномордый зверь Янджи», — отвечал Ли Куй. Услышав это, незнакомец почтительно склонился перед Ли Куем и приветствовал его. «Ты бы все-таки сказал мне, кто ты такой, как тебя зовут?» — снова обратился к нему Ли Куй. «Происхожу я из города Джуншаньфу», — отвечал тот. «В нашем роду уже три поколения подряд занимаются кулачным боем. Тот способ, который я только что применил, передается от отца к сыну, но чужих мы никогда не обучали нашему искусству. Всю жизнь я не могу выбиться в люди, и к кому бы ни обратился, везде встречаю отказ. Поэтому как в Шаньдуне, так и в Хэбэе я известен под именем Цзяо Тин, безродный. Но недавно я услышал о том, что в местности Коу-Джоу имеется гора под названием Кушушань, засохшее дерево, и что на этой горе поселился разбойник, который только и знает, что убивать людей. За это народ прозвал его духом смерти. Настоящее его имя Бао Сюй. Так вот этот самый Бао Сюй грабит все окрестное население. И сейчас я решил отправиться на гору, чтобы присоединиться к нему». «А почему бы тебе с твоими способностями не обратиться к нашему почтенному брату Сунцзяну?» — спросил тогда Ли Куй. «Я давно уже хотел пойти в Ляншаньбо и просить принять меня в ваш лагерь», — сказал Цзяо Тин. «Но некому было порекомендовать меня. И раз уж сегодня нам удалось встретиться, уважаемый брат,